Де Бальзак. Приключения мотылька, описанные его воспитательницей, принадлежащие к многочисленному семейству рабочих перепончатокрылых. Примечание. В рассказе, сочиненном Этцелем Сталем, обыгрывается такая особенность перепончатокрылых насекомых, как утрата большинством самок способности к размножению. Эти бесполые неотрес или рабочие особи заняты добыванием пищи и уходом за потомством, что, собственно, и объясняют в своем предуведомлении главные редакторы «Павиан» и «Попугай». Конец примечания. Его детство, его юность, сентиментальное путешествие из Парижа в Баден, его заблуждение, его свадьба и смерть. Предуведомление редакторов. Мы надеемся, что те из наших читателей и читательниц, кого другие труды отвлекли от изучения истории звериного рода, с удовольствием познакомятся с отрывком из ценного сочинения, опубликованного в Лондоне английским ученым-натуралистом и посвященного нравам и обычаям насекомых вообще и рабочих перепончатокрылых в частности. Рабочие перепончатокрылые – самые предприимчивые из всех насекомых, живут дольше обыкновенных перепончатокрылых и могут пережить несколько поколений самцов и самок. Кажется, будто Господь, в бесконечной своей мудрости, отказал им в способности иметь детей, дабы в их лице доставить матерей всем сиротам. В природе все имеет свою цепь. Рабочие перепончатокрылые – воспитывают личинок, детей своих братьев и сестер, которые, согласно закону, положенному всем насекомым, погибают, дав жизнь потомству. Именно рабочие перепончатокрылые берут под опеку этих новорожденных, лишенных родительского попечения, ищут для них пропитание и заботятся о них так же преданно, как сестры милосердия о людях. Любопытнейшие подробности, которые наша корреспондентка сообщает нам о жизни одного мотылька, хорошо ей знакомого, могли бы лечь в основу всеобщей истории нравов мотыльков всех стран. Мы счастливы, что имеем возможность поместить здесь полностью и не изменяя ни единого слова письмо почтенной перепончатокрылой. Мы всегда с радостью будем придавать гласности сочинение особ столь высоконравственных и столь добросовестных. Павиан и попугай. Главные редакторы. Господа редакторы, когда бы речь шла обо мне, я не стала бы вам писать, ибо я не верю, что можно рассказать свою собственную историю благопристойно и беспристрастно. Итак, ниже следующие подробности касаются не меня. Довольно будет объяснить, почему я пишу к вам одно из первых. Дело в том, что, к несчастью, семейственные заботы не занимают моего досуга. Я одинока, господа, и никогда не вкушу радости материнства. Я принадлежу к многочисленному семейству рабочих перепончатокрылых. В одиночестве сердце страждет. Неудивительно, что я посвятила себя воспитанию юношества. Одна бабочка высокого полета, обитавшая неподалеку от Парижа, в лесах Бельвью, и однажды спасшая мне жизнь, перед смертью умолила меня стать воспитательницей ее дитяти, которое вскоре должно было явиться на свет и которого матери не суждено было увидеть. После некоторых колебаний, впрочем, полагаю, вполне естественных, я сочла, что хотя другие перепончатокрылые тоже нуждаются в моей помощи, долг благодарности настоятельно велит мне взяться за это нелегкое дело. Итак, я обещала моей благодетельнице посвятить свою жизнь яйцу, которое она отложила в чашечку цветка и верила моим заботам. Дитя родилось на следующий день, после смерти матери. луч солнца помог ему выйти из яйца. С грустью увидела я, что ребенок начал свою жизнь с проявления неблагодарности. Он даже не простился с колокольчиком, приемным отцом, который выносил его под сердцем, и бедный цветок от горя опустил головку до земли. На первых порах воспитание малыша давалось мне с трудом. Он был капризен, как ветер, и легковесен до чрезвычайности. Но легковесные существа не сознают того зла, которое совершают, поэтому они так часто внушают к себе любовь. И так я имела счастье, а вернее сказать, несчастье, привязаться к бедному ребенку, хотя он, по правде сказать, вел себя так несносно, что мне хотелось назвать его не гусеницей, а паразитом, как ни грубо это звучит. Тысячу раз твердила я ему одни и те же наставления, тысячу раз предсказывала одни и те же несчастья. Ветренник был недоверчивее самого человека и не брал в расчет ни одного предостережения. Если мне случалось оставить его крепко спящим под какой-нибудь травинкой, то какой бы короткой ни была моя отлучка, по возвращении я никогда не находила его на прежнем месте. Помню, однажды мне пришлось нанести довольно продолжительный визит пчелам из соседнего улья. Так вот, за это время он успел с опасностью для жизни забраться на верхушку высокого дерева, а ведь в ту пору он едва держался на своих 16 ножках. Когда он немного повзрослел, живость его внезапно сменилась совершенной апатией. Примечание. Здесь, как и в рассказе Бальзака «Любовное приключение двух животных», описан жизненный цикл так называемого насекомого с полным превращением. Из личинки, у бабочек гусеницы, оно превращается в неподвижную куколку, а затем принимает свой окончательный взрослый вид на современном научном языке «имаго». Конец примечания. Поначалу я решила, что он внял моим советом, но не замедлила понять, что состояние, которое я приняла за плод рассудительности, есть не что иное, как болезнь, настоящая болезнь, сопровождающаяся полным оцепенением. Около 20 дней он провел без движения, точно в летаргическом сне. «Что ты чувствуешь?» – спрашивала я его время от времени. «Что с тобою, милое дитя?» «Ничего», – отвечал он искаженным голосом. «Ничего, добрая моя воспитательница. Я не могу пошевелиться, а между тем меня охватывают неизъяснимые порывы. Мой недуг не имеет названия. Все меня утомляет. Не говори со мной, молчать и не двигаться. Такое блаженство!» Он сделался неузнаваем. Кожа его пожелтела и напоминала сухую листву. Эта наполовину замершая жизнь так сильно напоминала смерть, что я уже отчаялась спасти несчастного, как вдруг однажды, ярким солнечным днем, он постепенно начал просыпаться и вскоре выздоровел окончательно. Он совершенно преобразился. Большой и прекрасный, он сверкал самыми роскошными красками. Каким-то чудом на плечах у него распустились 4 лазурных крыла с прелестными переливами, голову венчали изящные усики, тело облачилось в тонкий бархатистый камзол с красными и черными крапинками, а внизу выросли 6 прелестных, крохотных, но очень резвых лапок. Он открыл глаза, взглянул вокруг сверкающим взором, взмахнул легкими крылышками, куколка исчезла, и в воздух взвился мотылек. Я стремглав бросилась за ним. Никогда еще полет не был столь прихотлив, никогда еще порыв не был столь страстен. Казалось, будто новорожденному принадлежит весь земной шар, будто все цветы его собственность, все огни его достояния и весь мир сотворен для него одного. Он пребывал в таком упоении, он ворвался в жизнь с такой яростью, что я всерьез сомневалась, достанет ли его молодых сил на выходки столь неистовые. Вскоре его капризному хоботку показались пресными те луга, какие он поначалу так полюбил. Он исполнился презрения к краям слишком хорошо знакомым. Им овладела скука, а против этого недуга богатых и счастливых бессильны все обольщения простора, все щедроты природы. Я заметила, что он начал отдавать предпочтение асфодели, цветку, любимому Гомером и Платоном, символу смутных мечтаний. Примечание. В древности считалось, что асфодель символизирует смерть и загробную жизнь. В «Одиссее» асфодельный лук упоминается как атрибут царства Аида в песнях 11 и 24. Тот же лук, хотя и без прямого упоминания асфоделей, фигурирует у Платона в диалогах «Горгий» и «Государство». Конец примечания. Он проводил долгие минуты на бесплодных скалах, поросших лишайником, вдали от цветов, сложив крылья с видом совершенно пресыщенным, и не раз мне приходилось прятать от него страшные мертвенно-бледные листья белладонны и цикуты. Примечание. Оба эти растения ядовиты. Конец примечания. Однажды вечером он вернулся домой в крайнем возбуждении и рассказал мне, что повстречал на одной полевой календуле очень любезного мотылька, который недавно прибыл из чужих краев и видел там всякие чудеса. Моего воспитанника охватила страсть к неизведанному. Не нами сказано, кто не мучим болью, от которой хочет избавиться, кто не тяготится игом, которое жаждет стряхнуть. Примечание. Слова Жорж Санд. Впервые в очерке «Зима на юге Европы», глава 2, «Revue de Monde», 1841 год, январь, номер 25. В дальнейшем повторено в книге «Зима на Майорке», 1842 год. Конец примечания. «Если я не смогу путешествовать, я умру!» — вскричал он. «Не умирай!» — отвечала я. «Ты сможешь!» Он тотчас ожил, расправил крылья, и мы отправились в Баден. Мне не описать безумную радость, охватившую его при отлете. Его восторги, его экстазы. Он так сиял, так порхал, что я, его бедная воспитательница, чьи крылья ослабели от пережитых печалей, с трудом за ним поспевала. Остановился он только в Шато-Тьерри, неподалеку от прославленных берегов Марны, там, где родился Ла Фонтен. Что же его остановило? Сказать ли? То была скромная фиалка на опушке леса. Как не полюбить тебя, фиалочка, тебя такую нежную и смирную, когда бы ты знала, какой у тебя прелестный и благопристойный вид, как тебе к лицу твои зеленые листочки, ты бы поняла, что тебя нельзя не полюбить. Будь добренькой, согласись стать моей любимой сестричкой. Погляди, как спокоен и безмятежен делаюсь я в твоем обществе. Как я люблю это дерево, укрывающее тебя своей тенью, эту мирную свежесть, этот аромат благородства, который ты источаешь. Как прекрасно, что ты такая голубенькая и изящная, и что растешь ты в укромном уголке. Если ты полюбишь меня, мы заживем душа в душу. Стань бедным цветком, как я, и я тебя полюблю, — ответила благоразумная фиалка. А когда наступит зима, когда снег засыпет землю, а ветер печально завоет в верхушках облетевших деревьев, я укрою тебя своими листьями, которые тебе так нравятся, и мы вместе забудем о непогоде. Сложи крылья и обещай, что будешь любить меня вечно. — Вечно, — повторил он, — вечно, вечно, — это слишком долго. А в зиму я не верю. И полетел дальше. Не плачь, сказала я опечаленной фиалке. «Ты легко отделалась. Под нами простирались хлебные поля, леса, города и печальные равнины Шампани. В окрестностях Меца запах, долетевший с земли, привлек внимание моего мотылька. «Плодородный край!» — воскликнул он. «Какой простор! Какие обильные потоки изливаются здесь с горы! Как прекрасны должны быть здешние цветники!» И он с кокетливым видом направился к розе, единственной розе, которая цвела на берегах Мозеля. «Великолепная роза!» — шептал он. «Какие живые краски! Какие природные сокровища! Какой праздничный вид и какое могучее здоровье!» «Боже мой! Как вы красивы и привлекательны!» — сказал он ей. «Никогда еще солнце не освещало розу столь ослепительную. Не прогоняйте меня, прошу вас, я прилетел издалека. Позвольте мне хоть на мгновение опуститься на одну из веток вашего розового куста. Прочь!» — отвечала надменная роза. «Откуда я знаю, кто ты? Ты самонадеянный льстив, ты лжец, поди прочь!» Он все-таки подлетел поближе и тотчас отпрянул. «Злюка!» — вскричал он. «Ты меня уколола!» И он показал поцарапанное крылышко. «Я больше не люблю роз!» — прибавил он. «Они жестокие и бессердечные, полетим дальше! Счастье в непостоянстве!» Неподалеку он заметил лилию. Ее изысканность пленила его, однако он был смущен аристократизмом ее манер, ее величественным видом и благородной белизной. «Я не смею любить вас!» — сказал он ей самым почтительным голосом, «ибо я всего лишь мотылек и боюсь шевельнуть крыльями в вашем благоуханном соседстве». «Будь безупречен», — отвечала лилия, — «никогда не изменяйся, и я стану тебе сестрой». «Никогда не изменяться. На этом свете искренне одни мотыльки». Он не смог ничего обещать, и порыв ветра унес его на серебристые песчаные берега Рейна. Очень скоро я догнала его. Он уже объяснялся в любви ромашке. «Следуй за мной», — говорил он ей. «Следуй за мной, и я полюблю тебя, потому что ты проста и наивна. Пересечем Рейн, отправимся в Баден. Тебе понравятся тамошние блестящие празднества. Концерты, украшения, волшебные дворцы и голубые горы, которые высятся вон там на горизонте. Покинь здешние однообразные берега, и ты станешь прелестнейшим из всех цветов, какие влечет к себе великолепный Баден». «Нет», — отвечала добродетельная ромашка, — «нет, я люблю Францию, люблю эти берега, на которых родилась, люблю этих маргариток, своих сестер, которые меня окружают, люблю эту землю, которая меня вскормила. Я должна жить и умереть здесь. Не уговаривай меня совершить дурной поступок». «Ромашки достойны любви, потому что они любят добро и постоянство. Я не могу последовать за тобой, но ты можешь остаться со мной. Вдали от светского шума, о котором ты толкуешь, я полюблю тебя. Поверь мне, быть счастливым нетрудно, надо только довериться доброй природе. Какой цветок полюбит тебя больше, чем я? Смотри, вот мои лепестки. Пересчитай их, не упусти ни одного, ни тех, которые я принесла в жертву тебе, ни тех, которые потеряла от горя. Спроси, любит, не любит. Пересчитай лепестки еще раз и убедись, что я люблю тебя, очень люблю. Вот ты неблагодарный, совсем меня не любишь». Он замер в сомнении, и я увидела, что перед нежным цветком забрезжила надежда. «На что же мне крылья?» — воскликнул он и взмыл ввысь. «Я этого не переживу. Лучше умереть», сказала ромашка, и головка ее поникла. «Умирать еще рано», — возразила я. «Поверь, боль утихнет, а любовь редко бывает счастливой». И я напомнила ей прекрасный стих Ламартина, осушивший слезы стольких цветов: «Вас ждет блаженный край, где вновь все расцветет». Примечание. Ламартин. «Поэтические и религиозные гармонии», 1830 год. Гармония десятая. Первое сожаление. Конец примечания. Не забудь обо мне. Полюби меня. Полюби меня. Обрати свой белый венец и свое сердце к тому уголку земли, где тебя обожают. Я маленький цветок, как и ты, и люблю все, что ты любишь. Тихонько шептала безутешной ромашке ее соседка, голубая незабудка, слышавшая весь разговор с мотыльком. «Добрая душа», — подумала я, — «если цветам суждено любить друг друга, быть может, ты будешь вознаграждена?» И чуть повеселев, последовала за моим легкомысленным воспитанником.